Глава 15. Приятный, свежий воскресный день в феврале. Легкий морозец, дышится легко. Приглушенный солнечный свет падает с неба, наполовину затянутого облаками. В доме Хове Энок читает вслух. На лице его уже нет той блаженной улыбки, оно скорее какое-то серое и усталое. Мерно и тяжело. Комната наполняется торфяным теплом. Пол посыпан свежим песком. Анна сидит в кресле рядом с колыбелью и дремлет. За ее спиной прячутся девчонки. Юрина клюет носом в печном закутке. По сторонам зеленого стола, прямо под глазами Энока, сидят Гуннар с Королусом. Они делают вид, будто слушают его. На стене около дверей висят часы и тикают свысока. Тик-так, тик-так. И медленно. Королус считает. Раз-два, три-четыре. Надо что-то придумать, чтобы не уснуть. Гуннар мечтает об Аравии. Там он построит себе замок. Он будет таким-то и таким-то, и в нем будет столько-то комнат. Там-то будет жить Королус, а там он сам. Кроме того, надо взять с собой детей Пера, что живет к северу, и тогда они смогут играть в прятки. Быть может, он когда-нибудь женится на Олине? Уф, нет. Но то, о чем рассказывал Королус, это забавно. Он, Королус, знает обо всем. Кто, интересно, рассказал ему? Может, он сам видел? Об этом Гуннар спросит его попозже вечером. Так чудесно, что они теперь спят рядышком, так что могут болтать, сколько вздумается. Энок читал и читал, но он как будто оглох, не чувствовал подлинной радости в чтении Слова Божьего. Это был один из сумрачных дней. Солнце спряталось за облаками, и тень скрыла сердце Энока. Но он чувствовал руку Спасителя и не поддавался страху. В последнее время он не так часто подымался на Фавор, как раньше. Лишь однажды среди ночи, когда Господь вознамерился окрылить его надеждой, вместо Фавора Энок часто блуждал в низине. Так ему казалось. Сатана дурачил его своими кознями, и забота о завтрашнем дне овладевала им слишком часто. Но Энок знал, что жить так, как сейчас, падать, очищаться и отчаянно бороться, это и есть жить по-христиански всей долине скорби, и потому он все же радовался. Радовался тому, что ему выпала суровая борьба, и он подвергался испытанию многими искушениями. Только бы Господь помог ему с домашними, чтобы и они вскоре могли прийти к Иисусу. Эноку казалось, дело потихоньку двигается, и часто молился о терпении. И он работал и боролся, чтением и молитвой проповедуя слово и вовремя, и не ко времени. И им надлежит слушать, насколько добр и милостив Господь, до тех пор, пока они не смогут держаться от него в стороне. Удивительно, о чем сейчас мог думать Гуннар. Он сидел и пялился куда-то пустыми глазами. Энок хотел спросить его об этом. Возможно, пугнуть его чуток, чтобы запомнил хоть на какое-то время. И тут послышались шаги. Все тотчас пробудились и давай высматривать. «Люди добрые!» «Разве это не студент Ульсен явился в развалочку?» Гуннар и Королус подмигнули друг дружке. «Он явился!» «Слава Богу, слава Богу!» Три шаркающих шага по коридору. Тук-тук в дверь. Ульсен вошел, худой и длинный. Цилиндр он снял, но все равно пришлось нагнуться. «Добрый день, да будет благословенна молитва!» «Благодарствуем. Можешь присесть». Ульсен подобрал полы плаща и уселся на ближайшем стуле. «Хорошая нынче погода». Он сегодня был трезв и говорил по-деревенски. Цилиндр положил на колени, тросточку держал рукой. Спина была прямой, как флагшток. Он был лыс спереди и длинноволос сзади. Лицо худое, острое, в глубоких складках, а на щеке раздулся желвак от табачной жвачки. Маленькие серо-голубые глаза моргали ровно и часто. Плащ был изношен, рубашка в пятнах, сапоги кривые со сбитыми каблуками. Бывало, Ульсена ужасно трясло от запоев, и в целом его дела были плохи. Но он был ученым, и потому Энок питал к нему некую долю уважения. Они разговорились с Энаком. Гуннар и Королус подмигнули друг другу. «Я пойду посмотрю за лошадьми», — сказал Королус и, не торопясь, вышел. Гуннар тут же следом в другую комнату. Пускай отец думает, будто он собрался учить уроки. А Ульсен тем временем завел, так сказать, деловой разговор. Он спросил, не нуждается ли Энок в домашнем учителе. «Я знаю, ты довольно хлебнул того, что здесь называют школой», — сказал он. «А как раз теперь у меня есть несколько свободных недель. Так что, может, мы договоримся?» «Да», — Энок ответил не сразу. Он знал, что Ульсен обойдется недешево. Но коли Господь направил этого человека сюда, возможно, такова его воля. Можно договориться с Пером, чтобы его дети ходили к Эноку, и тогда выйдет не так дорого. Учительство Энока шло неважно, это правда. Не хватало времени, и этот бедняга Гуннар с его нелюбовью к книгам. Пожалуй, ничего не выйдет, если Энок будет и дальше так продолжать. «Что скажешь, Анна?» Анна охотно согласилась. И Гуннар, и Серина отставали от своих сверстников, и, кроме того, если мы позволим Йорине быть такой необразованной, Анна считала, это поможет. И оно помогло. На другой день дети Энока сидели на школьной скамье, дети Пера тоже были с ними. Гуннар радовался. Ему позволили ходить в праздничной одежде, и к тому же появилось свободное время. Тогда он резвился, как дикарь. Кривлялся, дрался и вопил, что есть мочи, и откалывал всевозможные цыганские штучки. Особенно он не давал прохода Олине, дочке Пера. Дергал ее за волосы, колотил, щипал за руки, колол иголками. Иногда бросал ее на пригорок и таскал за ноги. Она жаловалась Ульсену. Очень странно, отчего Гуннар вдруг сделался таким. А, впрочем, все шло хорошо. Ульсен был мастер учительствовать, когда его не трясло с похмелья. Он вдохнул жизнь в детей, и они его слушались. Строгостью он не отличался, позволяя им болтать, смеяться и рассиживаться, сколько влезет. Сам он ходил туда-сюда и, невзирая на шум, говорил. Но когда он понимал, что они устали, то прогонял их. «Теперь вы годитесь лишь на то, чтобы играть в прятки», — говорил он. Энок порицал его за такие методы. Он считал, что негоже распускать детей. Детям же это нравилось. Но как раз это и был дурной знак. Следует остерегаться всего, что приятно для плоти и крови. «Я использую свои методы», — отвечал Ульсен. Но вечерами он отправлялся к соседям, чаще всего к Хельге, у которого частенько можно было разжиться хмельным. Выпив стаканчик-другой, он начинал проповедовать. Народ собирался и потешался, а когда Ульсен напивался, он рассказывал о своих впечатлениях, и никто ничего не понимал. Тогда Ульсен злился или просто вздыхал и начинал нести околесицу. «Подумать только, здесь я величайший поэт Норвегии, и в каком обществе? «О, кельвье, кельвье, о, вуиси, у малере!» Примечание. «Ах, что за жизнь, какой я несчастный!» Французский, конец примечания. И прочая чепуха, должно быть, на французском, сыпалась с его уст. В субботу Ульсен закончил занятие в 12 и убежал. Вернулся он к самому ужину и выглядел чрезвычайно торжественным. «Благодарствую, я не голоден». Бедняга! Нынче он говорил по-городскому. Он походил взад-вперед, размахивая руками, широким шагом, при этом кашляя так, будто хотел что-то сказать, потом скрестил руки на груди и выпрямился. «Глубоко уважаемый Энок Хове, рассказывал ли я когда-либо тебе о дне моего посещения?» «Я бы желал, чтобы ты знал день посещения твоего», — отвечал Энок, возившийся с ручкой от лопаты. Примечание. Евангелие от Луки. Глава 19, стих 44. Слова Иисуса, обращенные к городу Иерусалиму. «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Конец примечания. Ульсен вновь принялся ходить туда-сюда. Судя по всему, он не расслышал ответа. «Да, мой друг, такого не переживали Петр и Павел вообще. Невозможно стать поэтом тому, кто ни разу в жизни не делался сумасшедшим, как филистеры называют это. Хм, я помню это, как будто это было вчера. Было ясное, ясное утро. Я плыл через прекрасный Кристиания-фьорд. Моя цель состояла в посещении широко известного датского врача-невропатолога. Я, собственно, не был сумасшедшим, а лишь нервным. На юг, как дикий гусь», так я писал в одном из моих стихотворений. «Как вот сейчас сидел я одиноко на своем месте, и вдруг меня осенило. Ты, Уле Кристиан Ульсен, ты, правду сказать, говно. А твой внутренний мир, твоя душа, есть сияние, отблеск, начало всего сущего, о величайший из поэтов!» Он вытянул руку и потряс пальцами. «И я ощутил в себе живой божественный свет. Ты можешь представить себе такое, Энок?» «Я, пожалуй, что пережил нечто большее. Слава Богу, ты понимаешь меня, Энок. Быть с образованными людьми — это просто благословение». «Да, это было величайшее мгновение. С тех пор я долго пребывал, словно в блаженном опьянении. Легкий, светлый туман, который я называл дымкой поэзии, и громкий голос ясно провозгласил во мне: «Ты тот, кто превзошел своим величием Шекспира!» Наконец у меня закружилась голова, а далее последовал эпизод, который в субъективном смысле был одним из интереснейших в моей жизни. Дело в том, что мое так называемое безумие было сильнейшим, одухотворенным полетом фантазии, окрыленной поэтическим вдохновением, которого у меня никогда не было ни до, ни после того. Такое светлое и легкое облако. «Ты слушаешь меня, Энок?» «Да, я слушаю». «Прежде мне казалось, что магнетическое излияние Земли является причиной того, что все живое теряет свою силу и в конце концов умирает. Теперь же это излияние прекратилось. Земля хранила свою магнетическую силу в себе, и мертвые восстали из могил. Пространство в некотором смысле также перестало существовать, так что я мог разговаривать с греками и римлянами, как будто они находились со мной в одной комнате. Сказать, что я сочинял экспромтом тысячи стихов, значит ничего не сказать. Случилось так, что целых 3 месяца ко мне собиралась публика. Нет, внимала мне. В 8 часов... И тогда я подчивал ее, как правило, вплоть до 11 одними стихотворениями за другими, и эти стихи кипели остроумием. А что касается совершенства формы, то мне часто не везло с этим, пока не сделался душевно больным и никогда не достигал такого совершенства. «Хм, да это же...» — вмешался Энок, но Ульсон не слышал его. «Ха-ха, однажды я внушил себе, что Гёте сказал или сделал нечто такое, что задело меня, и тогда я позволил себе нападки на Гёте. Гёте, мой коллега, отошедший в мир иной, один из величайших поэтов, когда-либо существовавших, и каждый признает нелепость первых строк. Er saß ja jung wie blind und taub in vielen langen Jahren. Примечание. Неточная цитата из Гёте. Конец примечания. А, c'est vrai. Ты не понимаешь по-немецки. L'imbécile. Примечание. C'est vrai. Это правда. Французский. L'imbécile. Идиот. Французский. Конец примечания. Но теперь послушай то, что я сочинил на норвежском. Это Хенрику Вергелану, которого я подверг нападкам за его непорядочность, и я имел на это полное право. Да коле, Хенрик! Примечание. Вергелан Хенрик, 1808-1845 годы. Выдающийся норвежский поэт и общественный деятель. Ульсон цитирует начало стихотворения Хенрику Вергелану, автором которого является Юхан Себастьян Вельхавен, 1807-1873 годы, поэт-романтик, яростно полемизировавший с Вергеланом и критиковавший его творчество. Конец примечания. «Хм!» — кашлянул Энок. «Сходи-ка за сборниками псалмов, Гуннар. Пришло время, когда мы должны помолиться». Ульсен остановился и всплеснул руками. «Вы, змееныши!» — заговорил он. «Остерегайтесь духовного высокомерия! Остерегайтесь тех, кто произносит долгие молитвы и повторяет «Господи, Господи!», но отвергает и презирает Господа в великих делах Его и в великих Его откровениях. Они не знают ни Гёте, ни Шекспира, но хотят узнать Бога, ха-ха. Истинно говорю вам, ваши молитвы и причитания «Господи, Господи» не помогут вам. Ничто не поможет вам, ибо вы ищете спасение вне самих себя, где его невозможно отыскать. Вы ослы. Ничто не может спасти вас, когда мы сами не можем себя спасти». Если ты полагаешь, что кровь в сосудах твоих нездорова, тяжела и черна, то и вера твоя принесет тебе болезни увядания. Истинно говорю я вам, дело не в вере, а в крови. Вы, безумцы, в невежестве вашем говорите о крови Иисуса? А разве вы не знаете, что если говорится о крови, о крови Спасителя, то имеется в виду ваша собственная кровь, ваша свежая, алая кровь, ибо в ней заключено спасение, и ни в чем ином. И никто, ничто не избавит нас, даже то, что зовется верой или волшебством, а вы как будто не видите спасительного лекарства. Посмотрите на пташек небесных. Вы, пёсьи головы! Чему учил Иисус, если не тому, что следует быть здоровыми и веселыми? Радость! Вот лучшее лекарство! А лучшее лекарство есть лучшая религия, и потому вам следует петь песни во славу Эвана, равно как и Божьего человека, пастора Цетлица. Примечание. Эван. Одно из имен Диониса, греческого бога виноделия, Йенс Цетлис, 1761-1821 годы, норвежский священник и поэт, автор многих застольных песен. Конец примечания. И непотребно восседать здесь, в этих темных норах, и размышлять о своих так называемых грехах. Ха-ха, грехи. Как будто мужик в состоянии грешить. Мне кажется, я так и вижу Господа Бога, сидящего и подсчитывающего ваши ничтожные глупости и грубости, которые вы украшаете высоким словечком «грех». Ха-ха, грех. Да у вас, черт меня подери, почти что нет души, почти что нет... Но теперь довольно, перебил его Энок. Хватит, излил душу, ибо сказано, устами пьяных и младенцев глаголет истина. Что? Он сказал пьяных? Он, должно быть, полагает, будто я пьян. Я? Ульсен выпрямился и сделался твердым, аки столб. Затем он схватил цилиндр с тросточкой и убрался во свояси. «Лимбесиль!» — крикнул он уже в дверях. Больше они его не видели. А на другой день явился посыльный от Пера за его вещами и за деньгами, которые Энок должен был Ульсену за 8 дней занятий. После этого беспокойство поселилось в душе Энока. Он грешил. Он был неверным и непокорным. Он должен был стать учителем в своем доме, и в том, несомненно, была воля Господа, и отец должен был помочь ему, ибо обещал это без сомнения. Однако Эноку не хватило терпения. Дело пошло не очень хорошо и не очень споро. Слишком много у Энока было других дел, и в наказание за сомнение и неверие Бог перестал помогать ему, так что Эноку казалось, будто он не справился со своим делом. Это было то же самое, что и с Петром, когда он отправился по воде. Он стал тонуть, как только начал сомневаться. Но Энок, в отличие от Петра, обратился не к Господу. Он обратился к Ульсену. И проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою. Примечание. Иеремия. Глава 17, стих 5. Конец примечания. И ни в одном только неверии заключался грех Энока. И так внезапно это случилось, и так нежданно, он не соображал ничего. Ему казалось, вот она, надежда, как всегда, и вдруг падение. Он сотворил худший грех, он, чадо Божье. Чем больше Энок размышлял, тем большим становился грех. В нем поселился страх, и он потерял мир. Грянуло возмездие. Энок ходил подавленный и безразличный. Вся его детская радость улетучилась. Почти с испугом и неохотно он обращался к Писанию и к молитвам. Ничто не помогало, ибо Господь лишил его надежды своей. Мирские скорби и заботы овладевали им каждый миг, и Энок с ужасом думал: как легко дьяволу одурачить его теперь, когда он подступил к нему вплотную. Бывали дни, когда Энок ощущал такую безнадежность и безразличие, что ему казалось, будто жизнь угасла. Единственное, что он осознавал — стремление к Богу. Слабое, беспокойное стремление, подобное крохотной дрожащей искре. Это была его вера. Энок понимал это, но вера его была такой безжизненной, что в ней не было ни утешения, ни прочности, и молитва его была такой скудной, что она едва ли могла вознестись до трона Господня и Агнца.